Здание дворца во Фланкии было построено около века назад, и по праздникам здесь собирался свет аланского общества. До сегодняшнего дня Кроул была во дворце лишь однажды. Отец взял ее на бал в день совершеннолетия около года назад. От волнения и восхищения Кроул не могла вымолвить ни слова и постоянно наступала на ноги своим партнерам по танцу. Ее окружал блеск драгоценностей, надменные красавицы в декольтированных платьях и самоуверенные, лощеные кавалеры. Олис выглядела маленьким, скромным бутоном на фоне роскошных цветов. Мало кто тогда обратил внимание на худенькую девушку, стоящую рядом с главным технологом Алана, но сейчас все было совершенно иначе. Именно Кроул являлась украшением нынешнего великолепного праздника. Найджел вышел первым и подал руку дочери. Не успел каблучок Олис коснуться земли, как толпа, окружившая дворец, вновь взревела от восторга. Девушка помахала фланкийцам рукой и с обворожительной улыбкой на устах начала подниматься по лестнице. Возле дверей в парадных мундирах застыли солдаты с лазерными карабинами. Офицеры службы безопасности и полиция с трудом сдерживали пытающихся прорваться к героине людей. Как и следовало ожидать, советник Коргейн сопровождать Кроул не стал. Свою миссию посланник правителя выполнил. Рядом с Олис шел только ее отец. В главном зале их ждал высший свет Фланкии. Реакция этих представителей аланского общества на появление Кроул была куда сдержаннее. Ее встретили вежливыми аплодисментами. Особое рвение, пожалуй, проявляли лишь молодые мужчины. К огромному удивлению потенциальных женихов, покорительница Тосконы оказалась необычайно красива. Точеная фигура, тонкая шея, пылающее румянцем лицо. Она великолепна. Совсем иначе на Кроул смотрели женщины, которых отличали холодная надменность и неестественные улыбки на губах. В их глазах замечалась безудержная зависть. Олис способна покорить немало сердец, и это аланки прекрасно понимали. Еще одна конкурентка. Положительных эмоций данный факт ни у кого из гранд-дам не вызывал. Гордо вскинув подбородок, девушка двинулась по широкому проходу. У дальней стены находился огромный голограф, и скоро героиня удостоится чести общаться с великим координатором. Абсолютное большинство присутствующих не могли даже мечтать о такой милости. При приближении семьи Кроул экран вспыхнул, и все увидели два огромных глаза с бездонными черными зрачками. Аплодисменты тотчас стихли, посвященные сели на свои места, ловя каждое слово могущественного правителя. «Здравствуй, Олис», — раздался мягкий бархатный голос. «Здравствуйте, великий координатор», — вымолвила девушка, чувствуя, что вздрагивает от волнения. «Я рад, что столь опасная и рискованная экспедиция закончилась столь благополучно», — произнес владыка Алана. «Теперь перед нашей страной открываются новые перспективы. Мы колонизируем планету, восстановим космодромы, дороги, города. Тоскона скрывает немало тайн, разгадка которых позволит сделать рывок в научной сфере. Значение этого похода трудно переоценить, а потому твоя смелость должна быть достойно вознаграждена». Немногие бы решились отправиться на дикую планету с отрядом землян-наемников. Это блестящее подтверждение твоей профессиональной компетентности. Я хочу сообщить, что госпожа Кроул успешно и досрочно завершила обучение в университете, а советник Делонт дал ей самые лестные характеристики. После доклада в Академии внешних цивилизаций она станет слушателем этого учебного заведения. Для освоения Тосконы требуются опытные специалисты. «Благодарю вас», — выдохнула Олис, с трудом сдерживая эмоции. Решение правителя было беспрецедентным. Образованию посвященных уделялось огромное значение, и университет считался едва ли не главной вехой. Только что Кроул закончила его на 2 года раньше положенного срока. Ее практика превратилась в дипломную работу. Стать же слушателем Академии без решения ученого совета и вовсе было невозможно. Такого карьерного взлета страна еще не знала. Между тем, великий координатор бесстрастно продолжил. «Наша планета перенаселена. Есть трудности с продовольствием и ресурсами. Не стану скрывать, что среди граждан, не поддающихся посвящению, есть немало недовольных моей политикой. Теперь мы предоставим им возможность самостоятельно вести дела. Пусть покоряют новый мир. Каждый человек имеет право на свободный выбор, и первая партия добровольцев уже отправляется к Тосконе. Раньше эти люди жили на космических станциях, в стесненных условиях. Олис Кроул подарила аланцам еще одну планету. Надеюсь, все присутствующие по достоинству оценят ее героический поступок». Под сводами дворца раздался единодушный радостный возглас. Фланкийцы дружно поднялись со своих мест, вновь грянули аплодисменты. Со стороны это выглядело вполне естественно, если бы не одно обстоятельство. Люди неотрывно смотрели в глаза правителя, словно жертвы, загипнотизированные взглядом хищника-убийцы. Сейчас их воля была полностью подчинена таинственному разуму великого координатора. Экран погас, и аланцы начали оживленно обсуждать речь лидера нации. Без сомнения, страну ждут большие перемены. Путь на территорию метрополии открыт. «Прошу всех сесть и успокоиться», — громко проговорил главный советник по общественным связям правителя. «Сейчас сюда пустят журналистов. Пресс-конференция продлится 30 минут. Народ хочет знать подробности экспедиции. Нельзя обманывать ожидания простых граждан». Олис и ее отец расположились в креслах с высокими спинками за узким столом, имевшим форму полумесяца. Рядом сели еще 3 посвященных первой степени. Столица редко видела столько важных особ в одном месте. Это был уникальный случай. По периметру зала и возле стола с непроницаемыми лицами застыли офицеры службы безопасности. Около 100 репортеров с голографическими камерами устремились к Кроул. Их остановили и усадили на специально подготовленные места. Никто из представителей света не проронил ни слова. На низшую касту посвященные смотрели со снисходительной презрительностью. «Господа, перед вами героиня высадки на Тоскону Олис Кроул», — представил девушку советник. «Еще несколько дней назад ее группа с боями прорывалась к космодрому Центральный на Оливии. Она очень устала и нуждается в отдыхе, а потому пресс-конференция рассчитана всего на 30 минут. Задавайте вопросы быстро, коротко и по существу». «Госпожа Кроул, как вы оказались в составе отряда?» — вымолвила высокая блондинка с вызывающе накрашенными губами. «Судя по официальной информации, вы числились в научной группе Барта де Лонта». «Это моя личная инициатива», — ответила Олис. «Я являюсь специалистом по связям с другими цивилизациями. Интересы Алана для меня превыше всего. А поскольку у военных возникли некоторые трудности в данной области, я сочла своим священным долгом оказать необходимое содействие». «Правда ли, что в экспедиции участвовали наемники-земляне?» — воскликнул худощавый молодой человек с загорелым лицом. «Какова их роль?» «Данные сведения никто и не скрывал», — пожала плечами девушка. «Планету окружает мощное поле излучения, и использовать лазерное оружие невозможно. Нам потребовалась охрана из числа людей, мастерски владеющими мечами и копьями. Они блестяще справились с поставленной задачей, но хочу сразу заметить, что все нити управления находились в руках лейтенанта Тома Виолы. К несчастью, офицер погиб в долине мертвых скал». «Пожалуйста, поподробнее о флоре и фауне планеты», — молниеносно вставил темноволосый мужчина в мятой светлой рубашке. «Тоскона сильно изменилась за прошедшие с момента катастрофы 200 лет», — кивнула головой Кроул. Радиоактивные мутации превратили некоторых жителей в настоящих монстров. Их размеры потрясают и ужасают. Я не биолог и не в состоянии дать им точную характеристику, но некоторые виды уже окончательно сформировались и приносят стабильное потомство. Для армии колонистов они будут представлять серьезную угрозу. То же самое произошло и с растительностью. Сохранившиеся карты планеты оказались совершенно непригодны для использования в современных условиях. Там, где были леса, теперь пустыня, а сельскохозяйственные угодья, поля и сады превратились в непроходимые чащи. А как это отразилось на выживших после катастрофы людях? «Самым печальным образом», — вымолвила Олис. «В отдаленных от крупных городов районах тосконцы сумели сохранить генотип, а города пострадали очень сильно. Некоторые мутации оказались чудовищны. Иногда нам попадались существа, окончательно потерявшие человеческий облик и мало чем отличающиеся от диких животных. К сожалению, то же самое произошло и с общественной моралью. Этот мир жесток и кровожаден. Человеческая жизнь там ничего не стоит. Самый яркий пример – Морсвилл. Тосконцы разделили его на несколько секторов, в которых правит один из кланов. Есть люди с тремя глазами, женщины, воспроизводящие потомство без мужчин, черти, поклоняющиеся кровавому идолу, и вампиры, пожирающие человеческую плоть. На планете развился каннибализм, ставший вполне заурядным явлением. По рядам присутствующих прошел возбужденный ропот. Не удержались от комментариев даже посвященные. Новый мир выглядел не слишком привлекательно. Чтобы покорить Тоскону, понадобится приложить немало усилий. Упоминать о тосконцах в гермошлемах с лазерными карабинами, внезапно появившимися на космодроме Кенвилл, девушка не стала. И хотя Коргейн об этом не сказал ни слова, подобную информацию лучше попридержать. Вопрос слишком щепетильный, и ответа на него у Кроул нет. «Удалось ли выяснить причину появления неизвестного прежде излучения?» — поинтересовался стройный брюнет с умным лицом. Наверняка он представлял какой-нибудь образовательный канал. «Нет», — призналась Олис, — «у нас была совершенно другая задача. Но я уверена, ученые Алана, получив доступ на планету, быстро раскроют загадку». Зал огласился дружными аплодисментами. Здесь сидело немало представителей научной элиты страны, которым понравилось заявление Кроул. Журналисты спрашивали о племенах тосконцев, деталях высадки, тщательно фиксировали имена погибших десантников-аланцев. О наемниках больше никто не вспоминал. Через пару часов на простых обывателей обрушится шквал ужасных подробностей экспедиции. Люди узнают о мужественных, смелых и великодушных первопроходцах, вступивших в неравную схватку с коварными и жестокими выродившимися дикарями. Как поступить с ними при колонизации? Ответ напрашивался сам собой. Неожиданно спокойный ход пресс-конференции нарушил молодой человек с загорелым лицом. Вскочив с кресла, он громко сказал: «Теперь мне понятно. Великий координатор решил избавиться от непосвященных. Он будет отправлять нас на дикую планету тысячами, миллионами. Чем больше погибнет людей в стычках с дикарями-туземцами, тем лучше. Вот цена». Договорить репортер не успел. К нему приблизились два офицера службы безопасности. Старший по званию коснулся плеча юноши неизвестным большинству присутствующих предметом. Журналист странно дернулся, замолчал и медленно опустился на свое место. Его глаза отрешенно смотрели куда-то в пустоту. Кроул растерянно взглянула на отца. Она не знала, как реагировать на эту ситуацию и стоит ли отвечать на реплику молодого человека. На помощь девушке пришел советник по общественным связям. Опытный чиновник сразу поднялся из-за стола и тоном, нетерпящим возражений, громко проговорил: «Господа, ваше время истекло. Героиня очень устала после длительного перелета. Все подробности экспедиции, голографические кампании и пресса получат по официальным каналам. Давайте поблагодарим смелую первооткрывательницу за интересный и содержательный рассказ. Зал мгновенно огласился громкими аплодисментами. Олис на прощание помахала рукой и в сопровождении охраны направилась к выходу. На рев уличной толпы она уже не обращала внимания. Из памяти никак не выходило лицо молодого репортера, искаженное гримасой злобы и ненависти. Такую ярость в глазах человека Аланка видела лишь на Тосконе. Значит, на родной планете есть люди, способные пойти на убийство. Этот парень был готов броситься на нее и разорвать в клочья. Хорошо, что вмешалась служба безопасности. Кроул догадывалась, что офицеры применили нейронный шокер большой мощности, и мозг бедняги отключился на несколько часов. Какие санкции будут применены к журналисту, никто точно не знал, но обычно излишне строптивых аланцев высылали на космические базы без права возвращения. Теперь его могут отправить еще дальше, на Тоскону. Тяжело вздохнув, Кроул села в поданный лимузин. Рядом устроился отец. «Вот и все», — улыбнулся Найджел. «Ты держалась великолепно. Молодец. Гравитационный катер нас уже ждет. Через пару часов будем нежиться на горячем песке пляжа Геленджела». «Только не песок», — выдохнула девушка. «Как он мне надоел на Оливии. Никогда не думала, что пустыни бывают такими большими. Песчаные барханы тянутся на сотни километров. Ужасающая жара, от пыли нечем дышать, ветер обжигает кожу». «Тоскона гораздо ближе к Сириусу, чем Алан», — бесстрастно заметил главный технолог. «Я знаю», — кивнула головой Олис, откинулась на мягкую спинку и закрыла глаза. «Но чтобы это понять, надо побывать там. Кошмарная планета». «Ты жалеешь о своем участии в экспедиции?» — спросил отец. «Ничуть», — ответила Кроул. «Эти полтора месяца дали мне куда больше знаний, чем несколько лет, проведенные в университете. Я увидела людей совсем с другой стороны. Такой опыт в студенческой аудитории не приобретешь. Рядом с тобой, возле костра, сидит человек. Он ест мясо, шутит, смеется. А на следующий день он бесстрастно убивает врагов. Проходит еще декада, и уже сам воин с раскроенным черепом лежит среди окровавленных трупов. Папа, я стреляла из арбалетов тосконцев. Стрелы впивались в их тела, неся смерть разумным существам». «Олис, ты сражалась с дикарями?» — вымолвил Найджел. «Они люди», — с горечью сказала девушка. «Жестокие, своенравные, злые, но люди. Им так же больно и страшно. Умирать не хочет никто». Мужчина прижал к себе дочь и тихо произнес. «Ты слишком устала. Отдохнешь, наберешься сил, и поверь, мир станет гораздо лучше. Забудь Тоскону. Ты сделала то, что должна была сделать. Теперь пусть ее освоением занимаются другие. Я горжусь тобой». Утирая слезы, Кроул слабо улыбнулась. «Может быть, отец прав. Надо успокоиться и привести себя в порядок. Сейчас у Олис блестящие карьерные перспективы, и упускать свой шанс из-за девичьей сентиментальности она не собирается». Кроул никогда не считала слабость достоинством женщин. Великосветские дамы, изнеженные дуры, без перерыва болтающие о нарядах, драгоценностях и мужчинах, всегда ее раздражали. Спустя час электромобиль въехал на военную базу космопорта. Только здесь, наконец, стихли крики восторженной толпы, и Кроул облегченно вздохнула. Торжественная встреча изрядно утомила девушку, не привыкшую к столь навязчивому вниманию тысяч людей. Поправив платье, Олис двинулась за отцом. Возле гравитационного катера, вытянувшиеся в струну, застыли пилоты. Офицеры восхищенно разглядывали фигуру Аланки. Несмотря на ее положение и особый статус, мужчины прежде всего видели в Кроул красивую женщину, и это ей льстило. Полет до курорта не занял много времени. Машина плавно опустилась на запасную площадку санаторного корпуса, предназначенного для посвященных первой степени. Чуть в стороне находились роскошные семейные особняки приближенных великого координатора. Девушка не раз бывала здесь с родителями во время каникул и знала, что санаторий является идеальным местом для отдыха и уединения. Надежная охрана, обслуживание осуществляются исключительно роботами, абсолютная тишина и покой. Всего в 300 метрах от зданий шелестит ласковое море, а вдалеке видны огромные бетонные волнорезы. Даже в сильный шторм бухта спокойна и безопасна. Гостей, разумеется, встречали. И Кроул сразу узнала знакомое лицо. «Мама!» — вскрикнула Олис и выбежала из катера. Несмотря на присутствие посторонних, женщины не смогли удержаться от слез. Заключив друг друга в объятия, они долго стояли на одном месте, не в силах вымолвить ни слова. Чтобы им не мешать, мужчины отошли чуть в сторону. Придя в себя, Велла Кроул отступила на шаг назад и внимательно посмотрела на дочь. «Ты стала совсем взрослой», — улыбнулась она, утирая со щек предательски выступившие слезы. «Скоро от поклонников отбоя не будет». «Да что же вы все заладили о женихах?» — с притворным возмущением воскликнула девушка. «Не собираюсь я замуж». «В этом нет ничего предосудительного», — пожала плечами мать. «Мне было всего 22, когда я родила тебя. Карьера часто мешает созданию семьи. Подумай хорошенько, прежде чем сделать выбор». «Обязательно, мама», — Олис утвердительно кивнула.